Гимн члену. Как ни мозгуй, что ни толкуй, ведется с неких пор опора нашей жизни — член, и нет других опор. Как ни мозгуй, что ни толкуй, бумажку подписать, идешь в контору, занят член, извольте подождать. Как ни мозгуй, что ни толкуй, пора и отдыхать. Прилег, трясет за жопу член, шагай голосовать. Как ни мозгуй, что ни толкуй, не грех и наградить. Берет анкету тот же член, придется отклонить. Как ни мозгуй, что ни толкуй, ты книжку накатал, принес в печать все тот же член, в два счета раздолбал. Как ни мозгуй, что ни толкуй, не худо бы в Париж. Принес бумаги снова член, кричит, да ты дуришь. Как ни мозгуй, что ни толкуй, с кем речь не заводи, как говорят, так ты не член, чего ж ты ждешь, иди. Кто автор гимна, неизвестно. Есть предположение, что певец. Но по мнению сотрудника, который лично курировал следствие по делу Крикуна, почти все безобразные стихи политического содержания сочинил Крикун. Но доказать это сотрудник не смог, так как сам Крикун свое авторство не признавал, а многие официально признанные поэты не отказывались, когда слухи приписывали авторство им. «Не может быть, чтоб ты не член!» Ты, братец, не муди.